Только в 1547 году Иван Грозный впервые на Руси принимает титул «царь». И, как пространно сообщают русские летописи, сделал он это только после долгих уговоров патриарха. С чего бы вдруг? Иван Грозный никогда не страдал излишней скромностью, нерешительностью, не маялся самоуничижением. Создается впечатление, будто он прекрасно понимал, что титул «царь» ему по каким-то скрытым от нас причинам носить как бы и невместно. Не объясняются ли походы Мамая и Ахмата на Москву тем, что, согласно неким прекрасно понятным современникам правилам, царь был выше великого князя и имел больше прав на престол? Что заявляла о себе какая-то династическая система, ныне совершенно забытая? Существование такой системы подтверждается и наблюдениями академика Фоменко. Исследуя надписи на гробницах в Архангельском соборе Кремля, он выявил интересную особенность. Есть просто «великий князь» и «благоверный великий князь», «просто князь» и «благоверный князь». Дмитрий Донской, к примеру, «благоверный», но не великий. Иван III – великий, но не благоверный. В чем тут разгадка? Боюсь, сегодня нам уже не доискаться. Любопытно, что в 1501 году крымский царь Шахмат, потерпев поражение в междоусобной войне, отчего-то всерьез ожидает, что киевский князь Дмитрий Путятич выступит на его стороне. Какие реалии того времени давали царю основания так думать? Неизвестно. И, наконец, одна из самых загадочных сцен русской истории. В 1574 году Иван Грозный отчего-то разделяет русское царство на две половины. Одной правит сам, а другую передает касимовскому царю Симеону Бекбулатовичу вместе с титулами царя и великого князя московского. Страница 357. Историки до сих пор не придумали убедительного объяснения. Одни уверяют, что Грозный по своему обыкновению чудил. Другие, не столь наивные, но более циничные, считают, что Грозный таким образом перенес на нового царя свои собственные долги, промахи и обязательства. Третьи бормочут что-то о веселой шутке. Все эти версии не учитывают самого существенного – психологии человека тогдашней эпохи. Грубо говоря, были вещи, с которыми шутить и не полагалось, с которыми просто не пришло бы в голову шутить. Среди таковых вещей, безусловно, были царский титул и царский престол. Быть может, речь идет о совместном правлении, которому пришлось прибегнуть в силу тех же забытых нами старых династических систем. Возможно, последний раз в русской истории эти системы заявили о себе. Симеон отнюдь не был, как пытаются уверить историки, безвольной марионеткой Грозного. Наоборот, это один из крупнейших государственных деятелей и военных того времени. И после того, как два царства вновь соединились в одно, Грозный отнюдь не ссылал Симеона в Тверь. Симеон был пожалован в великие князья Тверские. Стоит добавить, что Тверь во времена Ивана Грозного была горячей точкой, едва усмиренным очагом сепаратизма, за которым требовался особый присмотр, и тот, кто управлял Тверью, непременно должен был быть довереннейшим лицом Грозного. И, наконец, очень уж подозрительны те беды, что обрушились на Симеона после смерти Грозного. С воцарением Федора Иоанновича Симеона сводят с Тверского княжения, ослепляют. Мера, которая на Руси испокон веков применялась исключительно к владетельным особам, имевшим право на стол. Насильно постригают в монахи Кириллова монастыря. Но и этого, оказывается, мало. Шуйский отправляет беспомощного инока, слепого старика, на Соловки. Чересчур уж много для марионетки, совершенно незначительной личности. Полное впечатление, что московский царь таким путем избавлялся от опасного претендента, обладавшего весомыми правами. Страница 358. Претендента, к которому относились крайне серьезно, отсюда и чрезвычайные меры. По крайней мере, можно сделать вывод, что права Симеона на русский трон, как минимум, не уступали правам Шуйского и других Рюриковичей.